и кто умножает познание, умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елахаферу и Ахии: «Все суета-сует и томление духа», — так говорит Екклезиаст. Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему Бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти. Глава 4. Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне на южном склоне Ватн-Оль-Хава, к западу от капища Молоха. Туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони вперемешку с кедрами и кипарисами окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону. Он отдавал их в наем сторожам за 1000 сребреников каждый день. Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь Израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни секера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но проницательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал, в свою очередь, тонкую политическую сеть, которую он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время ради вечной дружбы с Хирамом Тирским спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык. И вот на заре прискакал Соломон отнести себя на гору Ватн-эль-Хав, оставил носинки далеко на дороге, и теперь один сидит на простой деревянной скамье наверху виноградника под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царе, скрепленный на правом плече и на левом боку 2 египетскими аграфами из зеленого золота в форме свернувшихся крокодилов, символ бога Сибаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря, туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце. Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда, тонкий аромат резиды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листы олив. Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же 5-6 нот. И его незатейливая, изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя. Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, со темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место. Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется, и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце. День дохнул прохладою, убегают ночные тени. Возвращайся скорее, мой милый, будь легок, как серна, как молодой олень среди горных ущелий. Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна, никто не видит и не слышит ее. Запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее. И вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда. «Ловите нам лис или синят, они портят наши виноградники, а виноградники наши в цвете». Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше. «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником. Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо: «Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос». Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту минуту и треплет на ней легкое платье, и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиной к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете 13 лет. Видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышение сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху, и там расходится надвое к выпуклым бедрам. «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно», — говорит Соломон. Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые, темно-рыжие волосы, в которые она воткнула 2 цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи и разбегаются по спине и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в 2 раза ее темную высокую тонкую шею. «Я не заметила тебя», — говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты. «Откуда ты пришел?» «Ты так хорошо пела, девушка!» Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка. «Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?» Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо. «У меня нет милого, это только песня. У меня еще не было милого». Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки, смотрят друг на друга. Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном. «Я не верю тебе, красавица, ты так прекрасна!» «Ты смеешься надо мной? Посмотри, какая я черная!» Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок. И она говорит жалобно: «Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник. И вот, погляди, как опалило меня солнце». «О, нет! Солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин. Вот ты засмеялась, и зубы твои, как белые двойни ягнят, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои, точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы, наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как 2 озера из Сивонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!» «Как башня Давидова!» — повторяет она в упоении. «Да-да, прекраснейшая из женщин! 1000 щитов висит на башне Давида, и все эти щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню». «О, говори, говори еще!» «А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот 2 маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму, и груди твои на грозди виноградные. Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями, и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми. «И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза, изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка, покажи мне лицо твое». Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела. «Скажи мне, кто ты?» — говорит она медленно с недоумением. «Я никогда не видела подобного тебе». «Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне на мое пастбище?» Но она тихо качает головою. «Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены. Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого празднества. Мне даже помнится, я бежала за твоей колесницей». «Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских?» «Да, я один из царской свиты. Я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминадавовой в день праздника Пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя. Сядь вот здесь, на камне стены, и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя». «Суламиф», — говорит она. «За что же, Суламиф, рассердились на тебя твои братья?» «Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...» «А ты потеряла деньги?» «Нет, хуже». Она низко склоняет голову и шепчет. «Кроме хлеба и сыра я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе». «И ты скрыла это от братьев?» «Да». И она произносит еле слышно. «Розовое масло так хорошо пахнет». Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку. «Тебе, верно, скучно одной в винограднике?» «Нет, я работаю, пою. В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков. У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток. Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?» «Нет, Суламиф, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?» «Одна мать. Отец умер 2 года тому назад. Братья все старше меня, они от первого брака, а от второго только я и сестра». «Твоя сестра так же красива, как и ты?» «Она еще мала, ей только 9 лет». Царь смеется, тихо обнимает Суламиф, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо. 9 лет. Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя. Такой гордой, такой горячей груди». Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут. Они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца. «Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард», — говорит он, жарко касаясь губами ее уха. «И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее». «О, не гляди на меня!» — просит Суламиф. «Глаза твои волнуют меня». Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка, и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни. Так проходит минута и две. «Что ты делаешь со мною?» — слабо говорит Суламиф, закрывая глаза. «Что ты делаешь со мной?» но Соломон страстно шепчет около самого ее рта. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно, никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами». «Нет, нет, оставь меня! Я не хочу, не могу!» «Суламиф, ты хочешь, ты хочешь! Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!» Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге у стены царского виноградника. Но Соломон удерживает за руку испуганную девушку. «Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе», — говорит он быстро. «Нет, нет, нет! Я не скажу тебе это. Пусти меня, я не скажу тебе». «Я не пущу тебя, Суламиф, пока ты не скажешь. Я хочу тебя». «Хорошо, я скажу. Но сначала обещай мне не приходить этой ночью. Так же не приходи и в следующую за той. Царь мой, заклинаю тебя серными и пылевыми ланями. Не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет». «Да, я обещаю тебе это. Где же твой дом, Суламиф?» «Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон, по мосту выше Силаама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов». «А где же там твое окно, Суламиф?» «Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так! Взгляд твой околдовывает меня. Не целуй меня, не целуй меня! Милый, милый, целуй меня еще!» «Где же твое окно, единственная моя?» «Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить. Маленькое высокое окно с решеткой». «И решетка отворяется изнутри?» «Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрой. Но ведь ты обещал мне. Сестра моя спит чутко». «О, как ты прекрасен, мой возлюбленный! Ты ведь обещал, не правда ли?» Соломон тихо гладит ее волосы и щеки. «Я приду к тебе этой ночью», — говорит он настойчиво. «Полночь приду. Это так будет. Так будет. Я хочу этого». «Милый!» «Нет, ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут». «Прощай, возлюбленный мой. О, нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя. Я не знаю его». Он на мгновение точно нерешительно опускает ресницы, но тотчас же поднимает их. «У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя». Глава 5. Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему. 40 колонн по 4 в ряд поддерживали потолок судилища. И все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий. Пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы 6 ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по 2 бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же троп был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между 5 колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей. На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из 60 бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его, Версавии, но в последнее время, благодаря преклонным летам, она редко показывалась в городе. Ассирийские гости с суровыми чернобородыми лицами сидели вдоль стен на яшмовых скамьях. На них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян.

И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо. Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными по желанию царицы Астис из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены, так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый Паюме под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый как ибис в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса под видом кошки, Шу, бог воздуха, лев, Пта, Апис, Гатор, богиня веселья, корова, Анубис, бог бальзамирования с головой шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентеименту, что значит «живущий на западе». Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображение Изиды. Трое ворот, большие, средние и двое боковых маленьких, вели в святилище. Перед средним стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами. Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа, и видны были все чистые линии и возвышение ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на 30-летний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди. С тех пор, как Соломон охладел к царице Астис, утомленной ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мертно обвивал ее голову опахалом из павлиных перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибелла и Ашеры переступала все человеческие возможности. И ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий. Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда. Ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и напасти. Но волнующее, пьянящее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда, и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него, и только ему одному поклоняются, и одного его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни. Медленно колыхалась в жарком воздухе опахала. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных занавесок показывалось прекрасное светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царица и дочери царя. Но душа его была мертва для нее, и часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их. Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине, и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства, кровавые жертвы оплодотворения отвратили его ум и сердце от служения матери богов. Оскопленный по неведенью или насилием, или случайно, или по болезни, не унижен перед Богом, — сказал царь, — но горе тому, кто сам изуродует себя. И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески. Между тем вино, секера и одуряющие курение уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаще слышались крик и смех, и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими. Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников. Бен-Гевер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васимафии, и остроумный Бен-Декер, и Завуф, носивший по восточным обычаям высокий титул друга царя, и брат Соломона от первого брака Давидова, Далуя, расслабленный полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были, иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей, поклонниками Изиды. И вот глаза царицы остановились долго и внимательно с напряженной мыслью на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей. Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такой страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинуясь минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду. Во дворце, в храме, на улицах два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее. Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахала и сказала тихо: «Выйдите все! Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один».